«Я тебя пугаю!» — прорычал он. Его лицо исказилось в болезненной гримасе, которую я видела так много раз. Каждый мой вопрос раздражал его еще больше. Мне захотелось отвернуться, но я сопротивлялась этому желанию, не отводя от него глаз. «Если ты что-то с ней сделал, то я...» «То ты что?» — взорвался Брайан. «По-моему, самое смешное, что это ты что-то с ней сделала. Не так ли, Гарриет?» Резко рванув мои волосы, Брайан вывернул мне шею. Боль пронзила мне плечи и ударила в голову, заставляя меня поверить, будто мою дочь похитили. «Алиса, в безопасности?» — взмолилась я. «Просто скажи, что она в безопасности». Его агрессия потрясла меня. Не в последнюю очередь потому, что никогда раньше не была физической, но никогда раньше я и не видела его настолько разгневанным. «О, разве она не здесь?» Он удивленно поднял брови, откинувшись назад и наигранно оглядываясь по сторонам. «Пожалуйста, Брайан!» «Заткнись, Гарриет!» Он убрал другую руку с двери и зажал мне рот ладонью. «Прекрати задавать вопросы! Тебе не кажется, что у меня есть пара-тройка своих?» Звук моего дыхания был невыносимо громким, потому что я была вынуждена дышать через нос. Я не знала, как долго мне придется терпеть его издевательство, прежде чем он расскажет, что случилось с Алисой и как он меня нашел. Наконец, Брайан снял ладонь и нежно взялся за мою нижнюю губу, сжимая ее двумя пальцами. «И прекрати кусать губы», — произнес он. «Ты прокусишь их до крови». Он провел пальцем по моим губам, а затем отпустил меня и неспешно отошел в сторону, усевшись на диван. Он понимал, что я не кинусь бежать, потому что у него имелась информация, которую я хотела услышать. Как и всегда, Брайан контролировал ситуацию. Он знал, что я последую за ним и сяду напротив него в кресло. «Никогда не думал, что ты способна на такое, Гарриет», — сказал он. «Ты забрала Алису и заставила меня поверить худшее?» Он покачал головой, и влага блеснула в его глазах. «Почему ты так поступила со мной? Я всегда был для тебя хорошим мужем». Когда я не ответила, Брайан продолжил. «Но дело не только в тебе, верно? Это все твой папочка, восставший из мертвых». «Как ты?» Я осеклась. «А где Алиса?» Снова спросила я. «Какая разница, откуда он так много знал? Выяснить, что он сделал с моей дочерью, было важнее». «Что я сделал такого, за что ты меня так ненавидишь, Гарриет?» «Ты разрушил мою жизнь», — ответила я, повернув голову, чтобы он не увидел моих слез. «Ты манипулировал мной и заставлял думать, будто я схожу с ума. Ты сказал мне, что заберешь у меня Алису». Я больше не могла позволить ему выйти сухим из воды. «Не в том случае, если он что-то с ней сделал». «Нет, Гарриет, я этого не делал», — заявил Брайан уверенно. «Я бы никогда так не поступил». «Ты делаешь это сейчас», — пробормотала я. «Пожалуйста, просто скажи мне, где она». «Я говорил, что если ты когда-нибудь меня бросишь, я буду искать тебя и найду». Ткнул он себя пальцем в грудь. «Я нашел». Муж состроил улыбку, что сделало его с виду невероятно довольным собой, и сложил руки на коленях. «Я не отпущу тебя, Гарриет. Я никогда не позволю тебе оставить меня. Я люблю тебя. Я люблю вас обеих слишком сильно для этого». «Нет, ты не любишь меня, Брайан», — возразила я. «Ты думала, что такая хитрая?» — выпалил Брайан, вскинув руки и размахивая ими в воздухе. «Такая умная! Пыталась меня облапошить? Ну, взгляни теперь на себя, любовь моя! Ты ведь на самом деле не такая, потому что я сорвал твой план. Посмотри, где ты сейчас. Сидишь в этом захолустном коттедже, без малейшего понятия, что случилось с твоей дочерью. Ты надеялась, что меня за это арестуют?» Продолжал он. Я покачала головой, и он фыркнул. «Но теперь это произойдет с тобой. Не так ли, Гарриет? Они посадят тебя за то, что ты сделала? Могу уверить тебя, что твоя глупая идея никогда не сработала бы». «Где Алиса?» — спросила я еще раз. Я знала теперь, что у меня нет шансов бороться за свою свободу. «Не хочешь узнать, как я их разыскал?» — сказал Брайан, по-прежнему игнорируя мой вопрос. «Твой блокнот. Немного глупо», — продолжал он, складывая пальцы, чтобы изобразить в воздухе кавычки вокруг слова «немного». «Писать там столько всего». «Но я никогда не записывала свой план в блокнот. Я упоминала в дневнике только о тех вещах, которые Брайан говорил мне, чтобы я в них поверила». «Должен сказать, я сильно удивлен, что ты позволила ему привести ее сюда». Брайан сморщил нос, осматривая гостиную вокруг. Затем повернулся ко мне и улыбнулся. «Ах, тебе интересно, как я нашел твою книжку? Не так ли?» «Конечно, я хотела это знать, но сперва мне нужно было увидеть дочь. Просто скажи мне, что ты с ней сделал. Скажи, что ты не причинил им вреда». «Видишь ли, никто не знает тебя так, как я, Гарриет. С тех пор, как пропала Алиса, в твоем поведении появилось нечто необычное, нечто большее, чем беспокойство из-за Алисы. Ты вела себя странно, но я не мог это нащупать. А затем, 2 дня назад, я увидел, как ты выливаешь пинту молока в раковину, прежде чем сказать мне, что оно у нас закончилось, и тебе необходимо купить еще». Я отшатнулась назад в кресле. Брайан всегда слонялся по дому в местах, где я меньше всего ожидала его найти. Я проследил за тобой. Я дождался, пока ты свернешь за угол в конце улицы, и пошел следом. Когда ты вошла в телефонную будку и вышла через 10 секунд, я понял, что ты не дозвонилась, куда хотела, и как только ты скрылась из виду, я вошел в будку сразу после тебя и нажал кнопку повторного набора. Я крепко сжала руки в кулаки. Как могла я быть такой глупой? Я покопалась в памяти, но поняла, что так сильно стремилась позвонить отцу, что никогда не заметила бы, как Брайан преследует меня. Он ответил, думая, что это ты. «Алло, Гарриет!» произнес Брайан ворчливо, безуспешно подражая голосу моего отца. «Прости, что не взял трубку, но Алиса висела вверх тормашками на дереве в конце сада. Когда я ничего не ответил на это, он снова заговорил, на этот раз гораздо более нервно. «Гарриет, это ты?» Брайан усмехнулся и покачал головой. В конце концов, он повесил трубку, и когда я перезвонил, он не ответил. «Вот так, любовь моя, я и обнаружил, что тебе известно, где твоя дочь». «Что заставило тебя подумать, что это мой отец?» — спросила я. Брайан хихикнул. «Ты собираешься притворяться, что это не так?» Алиса кричала на заднем плане. Я узнал ее голос, но сперва не мог сообразить, что она говорила. Потом я прокручивал это снова и снова в голове до тех пор, пока не пришел к убеждению, что она кричала «Дедуля!». Я прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Я так отчаянно хотела увидеть дочь. Это заставило меня подумать, что кто бы с ней ни был, это какой-то психический старикан, пытающийся заставить ее поверить, что он ее дедушка, потому что предполагалось, у нее нет настоящего. «Верно, Гарриет?» Брайан сплюнул. «Мой отец умер, и, очевидно, твой тоже», продолжал он. «Но потом я поразмыслил и подумал, а что, если твой жив? В конце концов, ты никогда не вдавалась в подробности о нем. Всегда сразу замолкала, когда упоминала о его смерти. Никогда не рассказывала мне никаких деталей, и я понятия не имела, чего он скончался. И чем больше я об этом думал, тем больше появлялось смысла в предположении, что он все еще жив». Брайан выдержал паузу. «Как бы то ни было, я воспользовался быстрым поиском в интернете и обнаружил, что такая возможность существует, потому что там не нашлось никаких записей о его смерти. Я понимал, что не добьюсь от тебя правды, поэтому решил понаблюдать за тобой повнимательнее. Ты не всегда знала, когда я наблюдаю за тобой. Не правда ли? Когда ты вернулась со своим молоком, то заявила, что тебе плохо, и попросила принести стакан воды, что я любезно и сделал. Но когда я вышел из комнаты после того, как ты обвинила меня в замене фото Алисы, я не спустился вниз, как ты подумала. Я подождал некоторое время, чтобы увидеть, что ты будешь делать дальше. как далеко зашел твой обман. «Боже!» — вскрикнула я. «Мой обман!» «Я видел, как ты суетилась возле кровати, двигала тумбочку, а затем вытащила блокнот. Ты прятала его под половицей. Не так ли, Гарриет?» «Я нашел его, когда заглянул туда позже. Когда ты была внизу, я достал его и прочитал все, что ты когда-либо в него писала. Я знал тогда наверняка, что твой отец жив, и стало ясно, что ты хочешь уйти от меня. Я нашел карточку коттеджа и позвонил по указанному на ней номеру. Я сказал ответившей женщине, что мой друг Лес Мэтьюс порекомендовал мне это место. И знаешь, что она ответила, Гарриет? Она ответила: «Как забавно. Лес как раз сейчас живет в коттедже. Ведь так зовут твоего отца. Верно, Гарриет? Видишь ли...» Брайан постучал пальцем по своему виску, наклонившись ближе и обнажив зубы в улыбке. «Я помню то, что ты рассказывала мне. Те немногие вещи, о которых ты не врала». Муж откинулся обратно, смакуя свои слова. «Тем вечером я ездил встретиться с твоей лучшей подругой», сообщил он внезапно, поменяв тему разговора. «С Шарлоттой?» — спросила я, ошеломленная. «Я думал, что она тоже в этом замешана, но несчастная корова понятия не имеет, что ты натворила. Не так ли?» Я промолчала. Брайана несло дальше. «Вчера я также навестил своего старого приятеля по рыбалке Кена Харриса. Что там произошло, Гарриет? Твоему отцу удалось поговорить с ним и заставить отказаться обеспечить мое алиби? Или как?» «Нет», — возразила я. «Мой отец ничего не знает о твоих приятелях по рыбалке». «Нет? Ну, этот человек все равно пьяница», — сказал он. «Понятия не имеет, кого видит, а кого нет. Хорошая новость в том, что он сделает вторичное заявление про меня. Они скоро узнают, что я находился там в течение всего того дня, хотя теперь это не будет иметь большого значения. Верно, любовь моя? Очень скоро все узнают, что это сделала ты». Брайан поднялся и шагнул ко мне, взяв за запястье и тоже вытянув вверх из кресла. «Как могла ты так поступить со мной, Гарриет? Я всегда любил тебя. Но тебе никогда не было этого достаточно, да?» Звук машины, затормозившей возле дома, заставил нас обоих подпрыгнуть. «Это мой отец с Алисой? Или Шарлотта?» Брайан схватил меня за руки и толкнул к стене, в зону, непросматриваемую снаружи, так что и я не могла ничего видеть. Он изогнулся и осторожно выглянул в окно. Его глаза забегали туда-сюда. «Ты ждешь кого-нибудь?» «Я вижу женщину в машине». «Это должно быть Шарлотта. Она приехала ко мне. Вот только теперь Я жалела, что позвонила ей и еще глубже в это втянула. Мне захотелось найти какой-то способ остановить ее приближение. Если бы Брайан ее увидел, то никогда не поверил бы, что она не имеет никакого отношения к похищению Алисы. Я отрицательно покачала головой, хотя он и знал, что я лгу. Брайан всегда все знал. Теперь это было достаточно ясно. Он скривил губы, резким движением потянулся назад, схватил мою сумочку, лежавшую на виду на журнальном столике, и ткнул ее мне в грудь, заставив взять. Затем, приложив палец ко рту, наклонился ближе к моему уху и велел не издавать ни звука, пока мы ожидали неизбежного стука в дверь. Громкий стук все равно оказался внезапным. Тишина. Потом еще один удар. Я ждала, что она уйдет, как вдруг в замке раздался звук вставляемого ключа. Лицо Брайана застыло в панике, и он вцепился мне в руку, сильно сдавив пальцами запястье. «Это не Шарлотта. Наверное, это хозяйка коттеджа». За считанные секунды Брайан протащил меня через кухню к заднему выходу. За нашими спинами открывалась входная дверь, но мы уже выскочили наружу и спускались по боковой дорожке к калитке. Брайан не прекратил бежать, когда повернул с дорожки направо, в направлении обрыва. Я вскрикивала, пока он мчался по улице, дергая меня за запястье и заставляя его гореть от боли. Несколько раз я умоляла его отпустить меня, однако его хватка только усиливалась. Он остановился лишь когда мы достигли края обрыва. Воздух становился холоднее, начинало темнеть. «Брайан, скажи мне, где она?» — воскликнула я. «Я сделаю кое-что получше», — усмехнулся он, вонзая ногти в мою кожу на руке, которую все так же крепко сжимал. «Я тебе покажу». Но когда он уставился на океан, я ощутила такую же вспышку страха, какую наблюдала у него в тот день, когда он устроил пикник на пляже. Я проследила за его взглядом. Порывистые волны накатывались на песок пляжа, начинался прилив. Брайан ненавидел даже смотреть на воду. «Ты меня пугаешь! Где они?» — спросила я. Дрожащим пальцем он указал в направлении горизонта. Я посмотрела на его палец, вытянутый к морю. «Где они, Брайан?» — заорала я. Чувство беспомощности почти затопило меня к тому моменту. «Они там», — ответил Брайан и кивнул в сторону открытой воды. Пятница, 21 апреля 2017 года. Когда я сегодня говорила по телефону с отцом, он наконец поведал, что сказала ему Алиса на острове Браунси, когда они смотрели на павлинов. Ему больше ничего не требовалось объяснять. Теперь я полностью понимала, почему он передумал насчет моей просьбы. «Я не лгунья», — начала разговор Алиса. «Боже мой! Конечно, нет», — заверил ее мой отец. «Откуда у тебя такие мысли?» «Папа говорит, что я все выдумываю, потому что мне нравится его сердить». «А я нет», — сказала она. «Я не выдумываю». «Расскажи мне, что, по его словам, ты сделала?» — потребовал мой отец. Алиса рассказала ему о случае с мороженым, о котором я почти забыла. На Новый год Брайан отвез нас с Алисой в Нью-Форест. Алиса не хотела ехать, она предпочитала играть на берегу моря, но Брайан остался непреклонен. Мы будем гулять в лесу. К тому времени я уже заметила, как ему нравилось строить планы для нас троих, словно он стремился застолбить свое место в семье. Я шла с Алисой впереди, как вдруг соскользнула ногой в кроличью нору и подвернула лодыжку. Брайан проворчал мне в ухо, что я сделала это нарочно. Я сказала ему, что это не так. Однако, несмотря на его раздражение, мне нужно вернуться к машине и отдохнуть. Алиса не хотела оставлять меня, поскольку ей не нравилось, что мне больно. Но Брайан не обратил на это внимания и потащил ее к реке, чтобы она посмотрела на рыб. Я некоторое время наблюдала в боковое зеркало, как она взволнованно тыкает в воду прутиком. В конце концов, я отвела взгляд. Боль в лодыжке заставила меня закрыть глаза и откинуть голову на спинку сиденья. 15 минут спустя они вернулись к машине, и я увидела, что глаза Алисы покраснели от слез. Я спросила ее, что случилось, и Брайан сказал, она расстроилась из-за того, что не получила мороженое из фургона, стоявшего на дороге. «Слишком холодно для мороженого», — улыбнулась я. У меня болела лодыжка, и я отчаянно хотела домой. Но Алиса рассказала моему отцу свою версию этой истории, которая была больше похожа на правду. «Если ты будешь выглядеть чуть-чуть более довольной, я куплю тебе мороженое из того фургона». Ее папочка показал на дорогу. «Можно мне на палочке?» «Да, и с орешками тоже». Они посмотрели на рыб, и Алиса изо всех сил делала бравый вид, несмотря на то, что ее утащили от мамочки, когда все, что она хотела, это спросить меня, не лучше ли моя нога. «Теперь мы можем взять мне мороженое?» — спросила Алиса, когда, наконец, получила возможность возвратиться к машине. «Мороженое? Слишком холодно для этого». «Но ты сказал, что купишь». «Нет, Алиса, я никогда такого не говорил». «Ты говорил!» Ее голос дрожал тогда, наверное. «Ты сказал, что я могу взять на палочке и с орешками!» «Алиса!» — отрезал ее папочка. «Перестань выдумывать. Никому не нравятся лгуньи». «Но...» «Ты неблагодарная!» — оборвал он ее, взяв за руку и поведя зареванную обратно к машине. «Ты хочешь, чтобы я рассказал твоей матери, что ты превращаешься во врунишку? Или мы просто оставим это между нами и не станем ее расстраивать?» «Дедуля, он говорит, что мама тоже все выдумывает, и что я лгу, как она, и ему это не нравится», — сказала Алиса на острове Браунси. «Он говорит, что я причиняю ему этим боль. Могу я рассказать тебе тайну?» «Алиса, милая, ты можешь рассказать мне все, что угодно», — ответил мой папа. «Если я спрячусь за диваном, то он не может меня найти». И тогда не сердится. Я так делаю, потому что я не говорю никакой неправды. Вне всякого сомнения, что бы ни случилось, я поступаю правильно ради всех нас».